3. Филипп схватил ее за плечо и тревожным, угрюмым голосом произнес: «Все понятно. Армстронг где-то в доме. Пойду его найду». Но Вера вцепилась в него, крича: «Не валяйте дурака! Нас всего двое, мы следующие. Он хочет, чтобы мы пошли его искать. Он на это рассчитывает». Филипп остановился и задумчиво произнес: «В этом есть смысл». Вера продолжала кричать: «Хорошо, хоть теперь вам придется признать, что я была права». Он кивнул: «Да, вы выиграли. Это Армстронг. Но где он, черт побери, спрятался? Мы весь дом прочесали частым гребнем». «Если вы ночью его не нашли, то и сейчас не найдете», — с тревогой сказала мисс Клейторн. «Это же ясно, как день». Ломбард нехотя согласился. «Да, но...» «Наверняка он приготовил себе укрытие заранее. Знаете, вроде священнической норы, как в старых поместьях. Это на него похоже». «Но здесь-то не старое поместье. Тут нет таких штук». «Ну и что? А он заказал себе такое». Филипп Ломбард покачал головой. «Мы вымеряли все стены в то первое утро. Могу поклясться, что между ними нет ни одного неучтенного дюйма». «Но должно быть», — начала Вера. «Хотел бы я взглянуть», — начал Филипп. «Да, вы бы хотели», — вскрикнула девушка. «И он это знает. Сидит там и дожидается вас». «У меня есть это, вы же знаете», — ответил Ломбард, вытаскивая револьвер из кармана. «Да вы и про Блора тоже говорили, что он силен, не чита Армстронгу. Да, он был сильный и ждал нападения. Но вы все время забываете о том, что Армстронг сумасшедший. А у маньяка есть одно серьезное преимущество. Он вдвое хитрее и изворотливее любого нормального человека». Ломбард снова засунул револьвер поглубже и скомандовал: «Пошли».